Новые загадки. Через полчаса Фати сидел в горячей ванне, думая об этом необыкновенном вечере. А подумать действительно было о чем. Во-первых, не следует ли ему позвонить Дженксу и рассказать о лестнице? Нет, не стоит. Тогда придется рассказать обо всей этой безумной затее с переодеванием и с розыгрышем Гуна. Фати почему-то казалось, что Дженкс не найдет в этой истории ничего смешного. Интересно, напишет ли Гун донесение? И как он объяснит появление двух Ларкинов? Затем сама лестница. Фати склонен был думать, что вор взобрался по ней, попробовал открыть дверь и отказался от мысли проникнуть в дом, обнаружив, что дверь не только заперта, но и заложена засовами. Не вернулся ли он потом? Вряд ли. Слишком уж дерзко это было бы после всех криков и суматохи на участке. «Да, конечно», — с уверенностью думал Фати. «Если грабитель и был еще в это время где-то поблизости, он поспешил улизнуть по добру поздорову, пока не поздно». «Жаль, что он напугал миссис Ларкин». Затем Фати припомнил выражение ужаса на лице Гуна, когда тот включил свой фонарик и увидел, что на него взирают два Ларкина. Два! Решил, небось, что у него в глазах двоится. Фати ухмыльнулся и принялся старательно мылить себе голову. Потом он подумал о мистере Ларкине. Что бишь Ларкин сказал ему, когда они встретились? Фати наморщил лоб, стараясь припомнить. «Кажется, что-то вроде... Как ты вернулся? Зачем пришел?» Довольно странная реплика. Разве что Ларкин принял его за Лоренцо. Видимо, старик не мог толком разглядеть Фати в темноте. Или, что более вероятно, Фати просто ослышался. Выкинув это происшествие из головы, мальчик снова стал размышлять, не следует ли ему позвонить инспектору Дженксу. «Нет, пожалуй. Лучше оставить все как есть», — думал Фати, опять намыливаясь. Конечно, если Гун позвонит ему и поведает, как он преследовал двух Бобов Ларкинов, то шефу нетрудно будет догадаться, что один из Ларкинов был я. И тогда мне достанется на орехи. Ладно, положимся на судьбу. Не думаю, что Гун станет об этом докладывать. Гун и не стал. Оказавшись, наконец, дома, он тяжело опустился в кресло и уставился в пустоту, совсем забыв, что по дороге велел прислуге принести ему обед. Он испуганно подпрыгнул, услышав стук в дверь, и уставился на дверь, так, словно за ней его ждал еще один мистер Ларкин. «Кто? Кто там?» — прохрипел он. «Это я, сэр. Обед готов». «Ага». Гун немного пришел в себя. «Да-да, подавайте». Приключения этого вечера не повредили аппетиту мистера Гуна. За обе щеки уписывая жаркое, он постепенно оправился от испуга. «Два Ларкина», — проговорил он, поддевая на вилку последний кусочек мяса. «Я могу поклясться на Библии, что их было двое». «Ну, что скажет шеф, если я ему официально доложу, что видел двух совершенно одинаковых людей?» «Милый мой мистер Гун», — скажет он, — «у вас, должно быть, в глазах двоилось. Не пора ли вам подыскать себе очки?» Гун в точности передразнил голос шефа и остался очень доволен этой имитацией. «Эй, шеф!» — проговорил он. «Значит, очки подыскать? Так вот, зарубите себе на носу. Не нужны мне ни очки, ни ваши советы. Все, чего я хочу, это небольшого продвижения по службе. И его более чем заслуживаю». Он подскочил, услышав новый стук в дверь. Но это опять была всего лишь служанка. «Ох, я думала, у вас тут кто-то есть», — пролепетала она. «Мне показалось, я слышала голоса». «Подавайте пудинг», — прервал ее Гун. «Да, окажись сейчас здесь его шеф, уж Гун бы с ним поговорил». «Но, пожалуй, не стоит сообщать ему о двух Ларкинах. Если подумать, об этом лучше вообще помалкивать». Гун уже начал сомневаться, в самом ли деле он их видел. «Вроде бы видел. А может, и нет? А может быть...» «Ага, вот и пудинг с пылу с жару». На следующее утро Фати вызвал друзей с самого утра. Сегодня ему было о чем им рассказать. Сам он встал ни свет ни заря, потому что ночью вдруг вспомнил, что оставил велосипед неподалеку от дома Гуна. Не хватало еще, чтобы Гун его обнаружил. Так что еще не пробило 8, а Фати уже бежал за своим велосипедом. И он был очень рад, найдя его в целости и сохранности. «Ну как, Фати, видел тебя Гун?» Чуть ли не с порога спросила Бетси. Фати кивнул. Сейчас он был очень доволен собой. Какую повесть предстоит ему поведать друзьям? Он рассказывал. Ребята хохотали до упаду. А Эрн, тот вообще покатился по полу, держась за живот. Он представил себе своего грозного дядю, гоняющегося за Фати по всему Питерсвуду и подсматривающего из-за кустов, как Фати преспокойно качается на качелях на детской площадке. «Ох, Фати, хватит! Дай дух перевести!» — взмолился бедный Эрн. «Ох! Как бока болят! Ну, остановись же, Фати!» История продвигалась к захватывающему финалу. Все присутствующие, включая Бастера, превратились в слух и одновременно вскрикнули, когда Фати дошел до того места, когда врезался в лестницу. Я даже шишку себе набил. Вот, видите? И Фати продемонстрировал вполне убедительную шишку на лбу. Ох, как бы мне хотелось быть там и видеть все это! Вздохнула Бетси. А потом, Фати, когда ты спустился с лестницы? О, я просто-напросто отправился домой и принял ванну. Фати решил, что не стоит портить такую замечательную историю признанием, что он драпал домой, так что только пятки сверкали. Да, необыкновенный вечер, признал Пип. Но как-то не похоже, чтобы благодаря ему наше расследование продвинулось хоть на шаг. А, Фати? Есть у тебя план на сегодняшнее утро? Но я думал, что можно съездить посмотреть, стоит ли еще там лестница. Вдруг у ее подножия мы найдем следы или еще что-нибудь, кто знает. Никак не могу понять, почему старик Ларкин спросил у тебя, зачем ты вернулся? Вмешался Ларри. Может, он принял тебя за Лоренцо? Я тоже так решил. Если бы он разглядел меня как следует, точную свою копию, тютелька в тютельку, то не задал бы такого идиотского вопроса. А вот миссис Ларкин видела меня отлично. Представляю, как она испугалась оставить своего мужа в доме и увидеть еще одного на улице. Поехали, встал Пип. Твой рассказ великолепен, Фати. Хотелось бы мне хоть раз набраться храбрости на такое приключение. Но у меня это никогда не получится. Наверняка все кончится для меня совсем не так благополучно, как для тебя. Интересно, что сейчас думает обо всем этом Гун? И ребята отправились в путь, прихватив Бастера. Он ехал у Фати в корзинке. Они решили на этот раз не пользоваться задней калиткой, на случай, если Ларкин не в духе после вчерашних происшествий. Проехав мимо главных ворот, они нашли место в ограде, через которое легко можно было проникнуть на участок. Оставив там велосипеды, ребята пробрались к большому дому. «Лестница была с другой стороны», — покачал головой Фати и повел за собой друзей. Но, едва завернув за угол дома, он увидел, что лестница исчезла. «Ее нет!» — воскликнул он. «Мда, интересно. Не пробрался ли все-таки грабитель в дом после моего ухода? Он наверняка был где-то поблизости, раз убрал лестницу. Эх, если бы я доложил Дженксу об этой лестнице, может, удалось бы предотвратить ограбление. Интересно, сумел ли вор проникнуть внутрь дома?» «Смотрите, здесь на земле остались следы от лестницы». «Давайте обойдем вокруг дома и заглянем в окна. Может, в комнатах что-нибудь заметим?» Предложила Дейзи. И они побрели вокруг дома, заглядывая в каждое окно. Но, насколько они могли судить, нигде не было ни следа беспорядка. ребята заглянули в последнее окно. «А, комната с засохшими цветами!» — воскликнул Фати. «Цветы на месте, еще суше, чем прежде. И чехлы на стульях на своих местах». Он осматривал комнату, припоминая вещь за вещью. И вдруг нахмурился. Что-то пропало. Он был в этом уверен. Что-то, что смутило его в прошлый раз. «Да, конечно!» Вон там на полу возле табуретки валялась маленькая резиновая кость. А теперь ее нет. Фати напряженно всматривался, пытаясь разглядеть косточку. Но нет, в комнате ее определенно не было. Вот загадка. «Одна вещь пропала», — сообщил Фати друзьям. «Резиновая косточка, собачья игрушка. Я видел ее рядом с табуретом». «Ты, должно быть, ошибаешься, Фати», — удивился Ларри. «Кому нужна собачья игрушка?» «Да и вообще, тут, кажется, все на местах. Не думаю, что грабитель умудрился проникнуть внутрь». «Я видел эту кость своими глазами», — настаивал Фати. «В таких вещах я не ошибаюсь. По-моему, это очень интересно». «Да. Очень интересно». Ребята еще немного побродили по участку. И тут Бастеру пришла в голову замечательная идея. А не поискать ли ему ту очаровательную собачку? Подбежав к домику Ларкинов, он негромко, вежливо тявкнул. Поппи сразу же вскочила на подоконник и выглянула наружу. Бетси услышала лай Бастера и побежала за ним. В окне она увидела маленького пуделя. И застыла от удивления, глядя... Нет, не на саму Поппи, а на то... Что было у нее во рту? Оправившись от изумления, девочка помчалась назад к Фати, вся красная от волнения. «Фати, слушай, там Поппи! А в зубах у нее резиновая кость!» Фати присвистнул. Друзья осторожно приблизились к домику. И правда, перед ними была Поппи, безуспешно пытавшаяся тявкнуть, не выпуская из зубов игрушку. «Да, это та самая», — кивнул Фати. «Бастер, иди сюда. Я предлагаю тихо вернуться к нашим велосипедам и там поговорить. По-моему, это очень важно». Так они и сделали. Ребята были заинтригованы. Глаза Фати сияли. «Это Ларкины забирались вчера в дом. Больше некому. Всем остальным было бы наплевать на собачью игрушку. Но у них-то есть собака. Поэтому для них вполне естественно забрать ее игрушку и вернуть ей, и... По-моему, для них это вовсе не естественно, возразила Бетси. Мы прекрасно знаем, как они обращались с Поппет. Помнишь, они ее даже били. По-моему, им еще больше было бы наплевать на игрушку Поппет. И все же Поппет ее получила, заметил Фати. Ну, ладно, кто еще мог тогда ее забрать? Миссис Лоренцо, например, ответила Бетси. Может быть, как раз Лоренцо и забирались вчера в дом. Может быть, они побывали здесь еще раз? А что, возможно, согласился Фати. Если так, то, похоже, Ларкин и впрямь принял меня за Лоренцо. «Ой, Поппет!» — воскликнула Бетси. «Должно быть, Бастера ищет. Слышите, миссис Ларкин ее зовет». «Отнеси ее назад, Бетси», — сказал Фати. «И попробуй завязать разговор с миссис Ларкин. Может, сумеешь из нее что-нибудь вытянуть?» «Ладно», — кивнула Бетси, хотя ей было довольно боязно, и взяла малютку Поппет на руки. Она прошла по речной тропинке к задней калитке, а Бастер не отставал от нее, норовя прыгнуть повыше и лизнуть Поппет в нос. Бетси направилась прямо к домику. Она слышала, как миссис Ларкин зовет: «Поппет! Поппет!» И поняла, что та ищет собачку за большим домом. Кажется, Бетси успеет взглянуть на эту резиновую косточку, чтобы поточнее описать ее Фати. Девочка прошмыгнула в домик Ларкинов и огляделась. Резиновой косточки она не увидела, но зато увидела нечто гораздо более интересное. Кухонный стол был буквально завален консервами, большими банками самых дорогих консервов. «Как странно!» Бетти на цыпочках прошла в спальню. Постель была аккуратно прибрана, и на ней лежали безупречно чистые покрывала и стеганое одеяло гагачьего пуха. Так значит, это Ларкины приставили лестницу, проникли в дом и обокрали его, взяв консервы и теплое одеяло, и заодно подобрали резиновую косточку Поппет. Вот это да! Надо немедленно рассказать об этом Фати.